Несколько секунд Мизар осмысливал слова своего собеседника, а затем еще раз окинул взглядом темноволосого громилу и обреченно спросил: «Тоже будешь пытаться использовать меня в ваших интригах?» «Быстро догадался, человек», — негромко хохотнул здоровенный эльф, — «что меня выдало? Ну а зачем еще целый командир копья будет сидеть рядом с раненым смертным?» Тяжело вздохнул бывший рыбак и принялся уминать данную ему похлебку. «Мнум, только ради того, чтобы дать ему какое-то поручение и заставить что-то сделать для себя. Вывод верный, но вот путь к нему, увы, совершенно не тот», — хмыкнул командир северных бойцов. «Если бы дело было только в этом, то я бы просто поручил тебя своим лекарям, и можешь быть уверен, вырваться от наших костоправов ты бы не смог никогда. У них частенько бывают буйные пациенты, так что как с такими работать они знают прекрасно». «Тогда зачем ты меня караулил?» — с непониманием уставился на него парень. А затем: «Мизар, да, я прекрасно знаю, кто ты такой, человек». Видя вопросительный взгляд, Тиак только ухмыльнулся. «Бывший уроженец западного края Фарла, который смог сбежать с контролируемой нашими войсками территории, попутно так сильно насолив Залику заклинателю плоти, что из-за его махинаций за тобой стали бегать как слуги Улеля, так и бойцы Ферлика Красного Клинка. Не так давно тебя поймали и заточили в поместье нашего уважаемого целителя, но ты сбежал оттуда на пару с Дракасом, и судя по твоему приобретению», эльф взглядом указал на покрытую черной чешуей руку, «путь ваш пролегал через туманные владения одной древней чародейки, поскольку никто, кроме нее, не сможет пришить созданию с материального плана часть демонического охотника». От слов темноволосого громила у Мизара натурально отвисла челюсть. Он-то думал, что перед ним сидит туповатый командир из разряда рубаха-парень, а вместо этого воинственный ушастый оказался тем еще умником, причем очень неплохо информированным. «Это очень увлекательный рассказ, но чем он грозит конкретно мне?» — осторожно спросил у него молодой наемник. «И я все еще не понял, зачем меня нужно было караулить лично. А ты не помнишь, что устроил во время своего буйства?» Настал черед Тиака удивляться. «Значит, госпожа Фериораль решила не посвящать тебя в особенности владения такой опасной вещью, как частица демона, и про последствия обладания этой силой ты ничего не знаешь?» Эльф кивнул своим мыслям и, повернувшись к Мизару, добавил: «Тогда я отвечу на вопросы по порядку, и сперва давай-ка разберемся с твоим демоном. Думаю, ты уже понял, что эти создания далеки от образца самоконтроля и уж тем более добродушия. Жители бездны постоянно сражаются друг с другом, это часть их природы, и выяснять, кто сильнее, для демонов естественное положение вещей. А так как они являются энергетическими созданиями, то частица сути хозяина пустоши оказалась тесно связана с тобой и, по сути, стала считать себя твоей частью». Изучающе посмотрев на парня, Тиак задумчиво почесал подбородок. «Я должен заметить, что это создание – одно из самых свирепых порождений бездны, когда дело касается вопроса защиты своей территории. А когда оно почуяло рядом конкурента, то демоническая частица быстро захватила власть над твоим телом и пошла проверять на прочность череп своего сородича, чтобы показать, кто в доме хозяин. Так среди гоблинов был настоящий демон. Имп», – поправил его Тиак, вытягивая руки к огню. «Толпу этих зеленокожих паршивцев возглавлял десяток слабеньких гоблинских чародеев, из-за чего они и смогли продвинуться вглубь нашей территории незамеченными. У одного из колдунов и был на службе этот мелкий бес. Будь здесь вместо частицы нормальный демон, он бы такое слабое создание даже не заметил, но, видимо, огрызок охотника посчитал его достойным противником. Мой сын сказал, что ты довольно долго гонялся за истошно верещавшим чертенком, попутно разрывая на части не менее испуганных коротышек, и в итоге все же смог поймать его. Думаю, что сделал хозяин пустоши, и дальше ты уже понял. Когда все чародеи гоблинов были мертвы, а их сердца сожраны, орда стала неуправляемой, и отряд моего сына смог продержаться достаточно долго, чтобы я успел подойти на помощь. И караулю я тебя лишь потому, что припадок может повториться, а командир копья – это сильнейший воин своего отряда. Хм». Мизар с подозрением посмотрел на остроухого воителя. «А откуда у немага такие глубокие познания в демонологии?» «Так тут все предельно ясно, можешь сказать за это спасибо своим сородичам с соседнего горного пика», — насмешливо ответил ему темноволосый громила, который любит призывать демонов и пускать их либо на начинку для своего оружия, либо на кровь, которую потом пьют все племенем, дабы стать сильнее. Та еще заноза в заднице княжества осенней листвы, но за последние несколько столетий они вроде как переключились на империю смертных с той стороны гор. Теперь же давай обсудим то, что будет дальше уже с тобой, стража. В шатер заглянул один из бойцов, что, по-видимому, караулил вход. Позовите-ка мне этого рыжего охламона. Остроухий солдат кивнул и отправился выполнять приказ, а командир северных воителей повернулся обратно к Мизару. Как ты мог догадаться, я сейчас рассказываю тебе все это не интереса ради, а с конкретной целью. Ты ведь, как и мы, работаешь за золото, а не за идею, верно? Монеты не пахнут. Согласно кивнул молодой наемник. Хороший подход, которого и я, и мои воины стараемся придерживаться. Мы сражаемся лишь за того, кто способен оплатить наши услуги, и последним нашим нанимателем был Ферлик Красный Клинок, и поначалу все шло хорошо. Простой и понятный враг в виде твоих сородичей и целая гора золота за непыльную работенку. Мечта, а не заказ. Но когда генерала арестовали, все, Тиак раздраженно дернул щекой, все пошло наперекосяк. Дракос должен был сказать тебе, что я враг для вашего маленького заговора, и отчасти это действительно так. Я не могу поддержать изгнанника в открытую, иначе великий князь обратит на меня пристальное внимание. Мне даже пришлось использовать формальный повод, чтобы увести своих эльфов из западного края. Хочешь сказать, ты собираешься выступить на стороне этого ушастого засранца? Непонимающе уставился на него бывший рыбак. Хех, мои уши как бы тоже не коротки, но Дракоса ты описал довольно точно. Широко ухмыльнулся остроухий громила, и я хочу сказать вот что. Великому князю не нужны наемники, ему нужны верные золотому венцу солдаты, которые будут сражаться за присягу, а не за блеск золота. Устранив генерала Ферлика, он убрал главное препятствие на своем пути. Улиэль, его верная псина, уже начал объединять под своей рукой сомневающихся командиров, но вскоре очередь может дойти и до тех лидеров, что всегда держали нейтралитет в его противостоянии с Красным Клинком и не сунулись в расставленную в западном крае ловушку. Мне такое развитие событий не слишком по душе. Мои воины поколениями были лучшими наемниками Великого Леса, и мы всегда купались в золоте. Я хочу, чтобы так продолжалось и дальше, а значит, с текущим правителем княжества Осенней Листвы мне не по пути. Опять интриги. Устало вздохнул Мизар, откладывая опустевшую миску в сторону. Вот все говорят, что темные эльфы самые жестокие и коварные интриганы, а мне кажется, что большего клубка змей, чем вы, найти просто невозможно. Когда-то мы были одним народом, так что тут нет ничего удивительного. Сухо заметил Тиак. Но как бы то ни было, у меня будет для тебя небольшое поручение. Я знаю, что ты работаешь на Дракоса, и знаю, что он ищет способ освободить генерала Ферлика. Добровольно этот эльф не сунулся бы в подземелье к Драу. Поэтому ты должен будешь передать ему весточку, что не стоит воспринимать меня и мое копье врагами. Окажешь всем небольшую услугу вашему маленькому кружку заговорщиков. А, Мизар, я так понимаю, выбора у меня особого нет, уныло уточнил у него молодой фарлиц. И если я откажусь, то голову мне все-таки отрубит. Советую воспринимать это как ответный жест на то, что мы спасли твою шкуру. Демоны всегда сражаются с полной самоотдачей и не слишком-то беспокоятся о собственной безопасности. А неуязвимости рука создания из бездны не дает, так что после боя тебя пришлось откачивать, чтобы ты не отправился. Куда там люди попадают после смерти? Неопределенно махнул рукой командир северных воителей. К тому же рука руку моет, и если ты поможешь наладить мосты с этим параноиком, можешь быть уверен, что я этого не забуду. Ну так что, по рукам? Остроухий громила протянул свою огромную ладонь бывшему рыбаку. Надеюсь, я об этом не пожалею, пожал ее Мизар, мысленно проклиная тот день, когда он согласился поработать на ветерана воин с темными эльфами. Превосходно! С довольной улыбкой Тиак хлопнул в ладоши. А теперь объясню детали. Ты провалялся без сознания 4 дня, так что отряд Дракоса уже скорее всего находится в подземелье. Для того, чтобы нагнать его, нужно будет пройти одной укромной тропкой неподалеку отсюда, а чтобы ее найти, тебе потребуется проводник. Откинув полог шатра, внутрь вошел уже знакомый парню рыжеволосый эльф. Отец, ты звал меня? Позволь представить тебе Тиона, моего сына, который отправится с тобой в качестве провожатого. Глава 9. Путь в горы. По обточенному ветром камню пробежала сеть глубоких трещин, и огромный кусок скалы, на котором стоял Мизар, откололся от остального горного массива и с грохотом полетел вниз, а едва успевший отпрыгнуть в сторону фарлиц вцепился когтями демонической руки за небольшой выступ и с опаской поглядел в пропасть, над которой он висел. «Знаешь, когда твой отец говорил укромной тропкой, я рассчитывал на что-то, предназначенное для двуногих созданий, а не тропинки горных козлов». Над выступом показалась голова рыжеволосого эльфа, который, окинув Фарольца презрительным взглядом, тяжело вздохнул и, схватив парня за шкирку, вытащил его на скалистый обрыв. «И это нелепое создание 2 месяца не могла поймать вся наша армия. Вот сейчас давай без всего этого, ушастый». Отряхнувшись, молодой наемник еще раз посмотрел в пропасть, дно которой было скрыто туманом, и нервно поежился. «Затащил меня демоны знают куда, и насмехается еще. Знаешь, мне как-то приходилось ползать по крепостной стене города, где сверху была орава голодной нежити размером с небольшую армию, а снизу отряд твоих сородичей, жаждущих моей крови. Так вот, тогда было заметно проще. Как вы вообще додумались сюда залезть? Прошел уже день, как Мизар с Тионом вышли из лагеря остроухих наемников и углубились в горы. И поначалу парень думал, что путь до потайной тропы, про которую ему рассказал Тяг, будет не слишком сложным, но подъем оказался мало похож на безобидную прогулку. Камни крошились у бывшего рыбака прямо под ногами, на скалах, за которые приходилось цепляться, появился слой скользкой изморози, а пропасти и обрывов становилось с каждым пройденным шагом все больше и больше. Мизар начал всерьез думать, что эта тайная тропа на самом деле была известна многим, просто у большинства осведомленных личностей хватало мозгов сюда не лезть, ведь шею тут свернуть можно было буквально на каждом шагу. Пару недель назад один из малых отрядов услышал сильный грохот, доносящийся со стороны гор. Ухватившись за выступ, рыжеволосый эльфийский громила начал с ловкостью кошки взбираться по практически отвесной скале, на которой бывший рыбак не то, что ступеней, щелей то толком не видел. Отец послал сюда своих эльфов, и те доложили, что тут произошел серьезный обвал, который полностью перекроил верхнюю часть горного массива. Я решил осмотреться тут самостоятельно и нашел провал, ведущий к одному из подземных гномьих трактов. Бородачи прокладывают их между своими городами, когда создают линии снабжения, так что выход к их поселениям там должен быть. Взобравшись на очередной уступ, Тион достал из заплечного мешка моток пеньковой веревки и кинул ее конец ожидающему внизу Фарольцу. «А с чего ты решил, что Дракос направляется именно к гномам?» Схватившись за трос, парень начал взбираться следом за ушастым скалолазом. «Я вроде как не говорил, куда он собирается. В горах помимо всякой живности есть только гоблины, гномы и дроу. И я сильно сомневаюсь, что ветеран войны с темными эльфами сунется к зеленокожим или к своим давним врагам». Рыжеволосый воин вдохнул полной грудью морозный воздух и выдохнул изо рта легкое облачко пара. Выступ, на который они забрались, оказался началом протоптанной тропы, по бокам от которой угрюмо возвышались обледенелые скалы. «Надеюсь, ты хорошо переносишь холод, человек, мне в вашем лагере выдали пару добротных сапог и теплый плащ», — осторожно ответил уроженец Фарла, в котором можно было часто увидеть засуху и лесные пожары, но никак не заморозки и снежные бураны. «А что, до этого твоего провала идти больно долго? Идти-то недалеко, всего пару часов. Вот только...» Присев на корточки, Тион провел рукой по камню и, понюхав свою ладонь, с брезгливым выражением лица вытер ее о штанину. «На этих камнях осталось слишком много вони. Когда я был здесь в прошлый раз, то этого запаха не было. Тут не так давно прошла орава зеленокожих коротышек, на территории которых мы сейчас находимся, и если они про нас узнают, то бежать придется быстро, а на морозе в горах это делать немного сложнее, чем внизу. К тому же гоблинов в этом горном массиве больше, чем блох на старой дворняге, поэтому ступай тише, всех мы в любом случае перебить не сможем. Конечно, если ты не хочешь снова выпустить своего зверька из бездны погулять». Эльф остановился и вопросительно посмотрел на бывшего рыбака, но в ответ парень лишь поморщился и, отрицательно качнув головой, тихо пробормотал: «Как будто я даю этой твари команду фас. Смертный господин не желает отведать свеженьких гоблинских сердец?» Сидящий на краю небольшого обрыва рыжеволосый эльф криво усмехнулся и с намеком кивнул в сторону небольшой стайки низкорослых зеленокожих тварей, копошащихся внизу. Около десятка гоблинов в рваных меховых накидках сидели неподалеку от черного провала в скалах и, грея руки у небольшого костра, переговаривались друг с другом на своем языке. «Я думаю, не стоит ли проверить, как далеко отсюда ты упадешь, если я отвешу тебе хорошего пинка?» Притаившийся рядом Мизар ткнул пальцем в сторону дыры, рядом с которой зеленокожие коротышки решили устроить привал. «Это тот самый проход, про который ты говорил. Нет, смертный, я притащил тебя сюда, чтобы мы вместе на гоблинов посмотрели. Тихо фыркнул в ответ эльфийский воитель. Конечно, это он. И у нас сейчас появилась небольшая проблема в виде десятка этих мелких уродцев, усевшихся аккурат на входе. Перебить их не проблема, но эти твари ходят большими стаями, а значит, неподалеку есть еще зеленокожие. Закончил за него фразу Мизар, который уже понял, что гоблины были созданиями слабыми, но очень многочисленными. Тион с мрачным выражением лица кивнул и, сняв с пояса боевой топор, начал мысленно что-то прикидывать. Даже если я сумею тихо убить того, что стоит на карауле, а ты без шума доберешься до второго, то... Нет, эльф отрицательно покачал головой, в любом случае один или два зеленых карлика успеют нас заметить и мгновенно начнут кричать. А верещат эти твари так, что их даже в твоем фарале будет прекрасно слышно. Придется прорываться, я пойду на пролом и раскидаю гоблинов, а ты беги следом и... Слушай, а они знают, что такое монеты? Неожиданно спросил у него молодой наемник. Вроде должны, ну и уверенно ответил ему Тион, почесав в затылке. Мы несколько раз находили у гоблинов трофейные кошельки, которые они снимают с трупов торговцев. Если забирают золото в качестве трофеев, значит понимают его ценность. Достав из-за пазухи кошелек, снятый с тела охранника султанатского каравана, Мизар с ухмылкой посмотрел на своего провожатого и криво ухмыльнулся, из-за чего шрам на его лице стал виден более четко, придавая парню еще большее сходство с лесным головорезом. Как насчет послать им подарочек? Хнум-поедатель грязи зябко поежился от налетевшего порыва ледяного ветра и, поправив сползшую с тощего тела дырявую меховую накидку, с завистью и злобой посмотрел в сторону своих сородичей, расположившихся в паре десятков шагов, что уже вовсю ужинали у костра, попивая грибной настойки и заедая ее остатками жареных подземных червей. Гадкие старшие думают, что могут помыкать хнумам, потому что они уже ходили на охоту за длинными бородами и ели их мясо. Дали хнуму унизительное прозвище и послали его сторожить. Ну ничего, хнум все запомнил. И когда он подрастет, то станет самым сильным воином. А всех, кто его дразнил, хнум заставит съесть зеленые грибы и пойти на корм к паукам. Маленький зеленокожий представил себе, как он будет расправляться со своими обидчиками особо мучительным способом. Да, все так и будет. Щуплый зеленокожий был поглощен своими фантазиями и совершенно не смотрел наверх, а потому не заметил, как неподалеку на веревке спустился молодой наемник и, положив перед гоблином небольшой кошелек, дернул конец троса, что был обвязан вокруг его пояса. Державший другой конец рыжеволосый эльф потянул веревку на себя, и Мизар буквально взлетел по отвесной скале. Забравшись наверх, Фаралец продемонстрировал Тиону горсть мелких монет на своей ладони и, взяв одну из них, кинул ее так, чтобы желтый металлический кружок приземлился рядом с оставленным им подарком. А, услышав звон рядом с собой, хнум вынырнул из мира сладких грез и, повернувшись на звук, заметил лежащий в нескольких шагах небольшой кожаный мешочек. Это еще что такое? Вроде бы раньше тут ничего не было. Маленький гоблин с опаской потыкал самодельным копьем в свою находку, но как только его глаза заметили блеск желтого металла, зеленокожий коротышка, удивленно воскликнув «золото», быстро схватил кошелек и покосился в сторону своих сородичей, не заметили ли они его находку и не хотят ли забрать ее отобрать. Но остальные гоблины лишь повели в воздухе своими ушами и, не услышав ничего подозрительного, продолжили ужинать, а облегченно выдохнувший хнум аккуратно открыл мешочек и алчным взглядом уставился на золотые монеты. Да тут их штук 40. Интересно, откуда здесь оказался этот мешочек? Не с неба же он упал? Зеленокожий коротышка с недоумением посмотрел наверх, но Тион с Мизаром заблаговременно спрятались за камнями и, равнодушно пожав плечами, гоблин вернулся к куда более приятному занятию, а именно, к построению планов на внезапно свалившееся на него богатство. Да с этим золотом я все племя острозубов смогу подмять под себя. Больше никто не будет насмехаться над хнумом-поедателем грязи. Нет, нужно придумать новое прозвище. Теперь меня будут звать Хнум Золотой Нос, или Хнум Безмерно Богатый, или даже Хнум Великий. Осторожно выглянув из своего укрытия и убедившись, что рыбка клюнула на приманку, Мизар россыпью швырнул оставшиеся монеты, постаравшись сделать так, чтобы они просыпались от часового по направлению к костру, и этот раз остальные гоблины уже не смогли проигнорировать прозвучавший совсем рядом металлический звон, с которым желтые кругляшки падали на покрытые изморосью камни. «Эй, грязитка, что это тут у тебя так соблазнительно звенит?» Группа зеленокожих коротышек, выглядящих немного более крупными, чем Хнум, обступила своего щуплого сородича, который спрятал руку с кошельком себе за спину и угрожающе выставил вперед свое копье. «Может, покажешь нам? Не подходите ко мне!» — яростно заверещал Хнум, только сильнее усиливая подозрения других гоблинов, руки которых уже потянулись к коротким кривым клинкам на поясах. «Я вас всех! Этот бесполезный червяк нашел где-то золото и теперь пытается спрятать его от нас. Убьем его и заберем монеты себе!» Увидев россыпь желтых кругляшей под ногами, яростно взревел стоявший впереди всех зеленокожий, и вся ватага в едином порыве ринулась вперед. Так закончился путь тщедушного, но очень амбициозного гоблина. Поедатель грязи был довольно посредственным бойцом, которого остальные зеленокожие коротышки таскали с собой лишь для выполнения грязной работы, и он не смог оказать достойного сопротивления всей остальной ораве, которая, затоптав Хнума Великого, начала поножовщину между собой. Услышав заветное слово «золото», все оставшиеся у костра гоблины присоединились к общей потасовке, зная, что если они промедлят хотя бы секунду, им ничего не достанется. Ведущий в подземелье пролом остался совершенно без охраны, а потому никто из зеленокожих коротышек не заметил две тени, что, спустившись со скал, проскользнули к черному провалу. «А ты хитер, смертный!» Шумиху они подняли знатную, и все гоблины в окрестных скалах обязательно придут, чтобы узнать, что же такого случилось у этих идиотов, но как только они узнают про золото, то скорее всего присоединятся к общей сваре. Не знаю, кто там победит, но этих тварей в горах точно станет меньше. Тион, держащий в руках небольшой светящийся камень, еще раз посмотрел в темноту позади них и, прислушавшись, удовлетворенно кивнул. Преследователей слышно не было, а значит, задумка Мизара сработала как надо, и им удалось проскользнуть незамеченными. Да, план-то на самом деле довольно простенький. Я так с таможней в западном крае иногда разбирался. Главное, найти мелкого клерка, которого все шпыняют, а потом предложить ему небольшую взятку за какую-нибудь непыльную работенку, ну а потом рассказываешь это главному таможеннику. Само собой, делиться с начальством такой человек точно не будет, и когда главный чиновник про это узнает, начнет перетряхивать всю таможню, думая, что и остальные ему не додают. Ну а тебе или небольшой презент за наводку подарит, или хотя бы досматривать особо дотошно не будут, что тоже неплохо. Кстати, с тебя 100 золотых в качестве компенсации за потраченные мною монеты. Что, опешил от таких слов рыжеволосый эльф? Это еще за что? Так ты же у нас проводник, а золото на отвлечение этих гоблинов я почему-то потратил свое. Это, как же там оно звучало? Мизар осторожно почесал боковой стороной демонического когтя по затылку, вспоминая подходящее слово. Вспомнил. Это будет компенсацией. Да какая еще к демонам компенсация, да еще в таком большом размере? Не было в том кошеле сотни монет, в лучшем случае 50. Да и снял ты его явно с трупа какого-то караванщика, там сбоку был нарисован символ султаната. А, ты абсолютно прав. Согласно покивал головой молодой наемник. С тебя 150 монет. Я не учел, что по заветам церкви Творца, мародерство – страшный грех, а значит, этот мешочек для меня стоил немного больше, чем те монеты, что в нем лежали. Да ты совсем обнаглел, смертный. Тион был так сильно возмущен ценовой политикой своего провожатого, что его длинные уши воинственно задергались. Я не буду ничего. Не забывай, что без меня тебе встречу с Даракасом никто не устроит, а твой отец хотел, чтобы ты с ним о чем-то переговорил. Подавившись своими словами и прошипев в ответ нечто невразумительное, сын Тиака зажал источающий свет камень в зубах, снял со спины заплечный мешок и, покопавшись в нем пару минут, кинул пухленький мешочек довольно оскалившемуся Фарельцу. «Я, кажется, начинаю понемногу понимать, почему Залик Заклинатель Плоти так усердно пытается заполучить твою голову. Ты казну его дома часом не обносил, только малую, да и то, все собранное золото пришлось бросить при побеге из его поместья. А жаль, мешком золота было крайне удобно лупить его стражников». Тяжело вздохнув и сокрушенно покачав головой, эльф повесил мешок обратно и, прислушавшись к чему-то, подул на свой импровизированный фонарь в виде булыжника. Зачарованный камень погас, оставляя Тиона с Мизаром в полной темноте, а рыжеволосый боец тихо прошептал: «Постарайся не шуметь и шагай на мой голос. Мы приближаемся к гномьему тракту, а там много открытого пространства и больно хороший обзор, Если я выйду туда со света камнем в руке, то все в радиусе пары тысяч шагов узнают, что мы здесь. Идти в кромешной мгле, ориентируясь лишь на хриплое дыхание рыжеволосого громилы, оказалось не так-то легко, но вскоре перед бывшим рыбаком действительно забрезжил свет, и не прошло десятка минут, как они вышли к огромному подземному туннелю, явно рукотворной работы, потолок которого подпирали каменные колонны, а по полу проходили широкие металлические полосы со странной выемкой в середине. В стенах через равные промежутки были вмурованы огромные кристаллы, что источали тусклое, мягкое свечение, а сам туннель был настолько широк, что в нем спокойно мог проехать с десяток телег, не коснувшись друг друга бортами. «Ну вот мы и в подземельях, смертный!» Тион довольно усмехнулся, видя, с каким любопытством Фаралец рассматривает окружение. «Добро пожаловать на гномий тракт!» Глава 10. «Добро пожаловать в подземелье!» Гулкий рокот раздавался в темноте, которую разгоняли отблески тусклого огня. Потоки раскаленной породы медленно стекали по камню, освещая багровым светом огромную пещеру, края которой терялись где-то далеко в непроглядной мгле. Кипящая магма булькала и бурлила на дне подземного озера, над которым застывшая лава сотни лет назад сотворила нерукотворный и крайне неровный мост из оплавленных кусков подземной породы, тянувшийся над огромным озером жидкого пламени добрую лигу. И прямо в этот миг по нему быстро двигался отряд воинов лесного народа. Несколько десятков под предводительством темноволосого эльфа с закутанным в тряпки лицом перепрыгивали через расщелины над расплавленной породой, постоянно вертя головами по сторонам, хотя, казалось бы, цепочка из каменной породы была шириной в несколько шагов, а по бокам была лишь кипящая магма, взрывающаяся фонтанами лавы, и сделать тут засаду было практически негде. Практически. Неожиданно идущий впереди Дракос, перепрыгнувший через расселину между камнями и взобравшийся на очередной оплавленный булыжник, поднял вверх сжатый кулак, приказывая остальному отряду остановиться. «Что-то не так, господин». Вскарабкавшийся следом Анур встал рядом с темноволосым эльфом и положил руку на рукоять своего клинка. «Вы почуяли врага?» «Нет». Опальный командир эльфийского копья стянул тряпье со своей головы и глубоко вдохнул горячий, обжигающий и практически раскаленный воздух с легким налетом гари. «Я не почувствовал ничего, с тех пор, как мы вошли в подземелье, я не заметил ни одного признака присутствия кого-либо разумного, ни остатков лагеря, ни вещей, ни каких-либо других следов пребывания здесь живых созданий, только голый камень. Тебя в этом ничего не напрягает? Мы вошли через отдаленный вход, которым редко кто-то пользуется», — спокойно ответил темноволосому эльфу его заместитель, не опуская при этом лежащей на рукояти ладони. «Мы все наготове с момента попадания под эти каменные своды, но пока что никаких признаков нашего обнаружения замечено не было, господин. Если бы темные эльфы каким-то чудом прознали про ваше присутствие, то мне кажется, что мы бы уже подверглись нападению, дроу бы точно не поскупились на уничтожение своего злейшего врага, или они просто ждут подходящего момента для атаки». Взгляд Дракоса пристально изучал узкую тропу из оплавленных камней впереди. Что-то назойливое, словно маленький, но очень противный комар, жужжащий над ухом, беспокоило опального командира боевого эльфийского копья, но он никак не мог понять, что именно это было. С одной стороны, Анур был абсолютно прав. Если бы дроу пронюхали про то, что он добровольно сунулся на их территорию с настолько смехотворным отрядом, то устроили бы такой праздник, что его отголоски услышали бы даже в столице Фарла. Ну а потом начали бы на темноволосого эльфа настоящую загонную охоту по всему подземелью. Но даже если предположить, что все мои поклонники из числа темных эльфов вдруг резко взяли и дружно покончили с собой, где гномы, Анур? Мы уже больше суток идем по пещерам, что вплотную прилегают к их части подземелья, но еще до сих пор не встретили ни одного бородатого коротышки. Ты помнишь, сколько раз мы натыкались на их отряды во время прошлой войны с красноглазыми? 7 раз за 2 дня, это было минимумом. Что-то серьезное случилось в подгорных королевствах. Возможно, нам стоит повернуть назад и попробовать войти в подземелье с другой стороны, предложил Дракосу его заместитель. Боюсь, что отступать уже поздно. Неожиданно темноволосый эльф успокоился и вытащил из ножен за спиной короткие парные клинки. Мы уже попали в западню. Всем приготовиться к бою. Как только крик опального командира пронесся над окруженными лавой камнями, воздух как впереди, так и позади его отряда подернулся легкой рябью, и иллюзия пустого пространства исчезла, показывая несколько десятков пепельно-волосых эльфов с антрацитово-темной кожей и сияющими тусклым алым светом глазами. В воздухе послышались редкие хлопки. «Наконец-то до тебя это дошло. Я уже начал думать, что за прошедшие столетия ты растерял свою хватку, кара великого лиса». От группы дроу отделился могучий одноглазый воин в темной накидке, левую часть лица которого от брови до подбородка пересекал ровный шрам, а на место отсутствующего глаза был вставлен крупный ограненный рубин с маленьким черным кристаллом в центре, выполняющим роль зрачка. «Приятно видеть, что ты еще не совсем одряхлел, иначе все мои надежды на увлекательный реванш оказались бы напрасны». Илар, темноволосый эльф, мысленно выругался, внешне при этом стараясь сохранить выражение полной невозмутимости на своем лице. Этого дроу он сейчас хотел бы видеть, если и не в последнюю очередь, то где-то очень близко к этому. Хотя среди темных эльфов было множество опасных противников, но настолько гадкие, как этот воин, встречались довольно редко. «Так вот кого матриархи вашего проклятого племени решили послать за моей головой?» Дракос наклонил голову и посмотрел Илару за спину. «А где твоя погонщица?» «Решила в этот раз ослабить поводок своей ручной зверушки и отправила тебя погулять без присмотра?» Илар, а точнее Илариль, был одним из двух наследников правящей ветви дома ходящих тенью, и обычно он всегда был подле своей сестры-близнеца Инариль. И так как в жестоком обществе темных эльфов царил полный матриархат, любви к сестре у этого воина не было от слова совсем, а точнее, они так люто ненавидели друг друга, что Дракос часто ускользал из, казалось бы, смертельных ловушек именно из-за их взаимных козней. «О, можешь не переживать на этот счет». По лицу темного эльфа на секунду пробежала тень, но вскоре мрачное выражение сменилось кровожадной ухмылкой. «Ина сейчас немного занята в другом месте, но она передавала тебе пламенный привет и желала как можно более мучительной смерти. И в этом я с ней полностью согласен. Хочешь расквитаться за свой глаз? Как-то мелочно». Шрам на лице темного эльфа, ровно как и потеря им глаза, были целиком и полностью заслугой Дракоса. Во время одной из их схваток опальный командир смог одолеть Илара и частично ослепить этого дроу, но к тому вовремя подоспело подкрепление, и темноволосому воителю великого лиса тогда пришлось отступить. «Хех, да, в тот день ты одержал верх, но что насчет того, что было после?» Ухмылка на лице Инара стала чуть ли не вдвое шире. «Я слышал, что после нашего боя ты куда-то запропастился, а затем из окрестных пещер начал пропадать несъедобный мох. К чему бы это?» Лишь огромным усилием воли Дракос сохранил спокойного выражения лице. «Да, тогда он победил, вот только эта победа оказалась немного омраченной одной небольшой деталью. Последний удар клинка Илара все-таки смог зацепить Дракоса, и яд на лезвие оружия дроу оказался на удивление мерзопакостным. Закаленный организм опального командира долго сопротивлялся отраве темного эльфа, и за это время лесной воитель успел добраться до своего лагеря, но после этого яд взял верх, и отрава не пыталась убить Дракоса, а нет. Вместо этого она вызывала в организме своей жертвы острый и очень длительный приступ диареи, из-за чего примерно неделю один из сильнейших воинов Великого Леса был вынужден бегать от постели до отхожего места, и ни о каких битвах в таком состоянии речи быть не могло. Никакой угрозы для жизни, но подобное унижение темноволосый эльф запомнил на всю оставшуюся жизнь. Убить-то его пытались постоянно, но запереть в туалете. «Зачем ты тянешь время?» У переругивания Дракоса с давним врагом, помимо попытки вытянуть из Илара, была еще одна цель. Темноволосый эльф пытался найти выход из сложившейся ситуации. «Что-то не припомню, чтобы ты трепался языком, когда я лишал тебя глаза. Выходов тут было всего два: отступать, а точнее прорываться в их положении можно было либо вперед, либо назад. И оба пути перегораживало по отряду темных эльфов, которые, в отличие от своего предводителя, были предельно сосредоточены и готовы сорваться в схватку в любую секунду. Видимых врагов было немного, но Дракос не сомневался, что в темных подземных туннелях пряталось еще немало красноглазых противников. Ну, еще как вариант, можно было бы спрыгнуть в лаву, чтобы сгореть заживо, но не попасть живым в руки палачей подземного народа, которые тысячелетиями оттачивали мастерство пыток и могли причинить намного больше боли, чем кипящая магма. Отступать назад не имеет смысла. Если Илар решил показаться лично, значит он уверен в том, что сбежать у меня не получится, или хочет мне это продемонстрировать, а значит позади уже стоит такой заслон, что пробиться через него будет просто невозможно. Хотя даже если у нас это получится, ведущие к поверхности пещеры имеют мало путей и элементарно блокируются даже малыми силами. Достаточно просто поставить пару десятков бойцов на ключевых точках. С другой стороны, впереди видно только этого одноглазого и десяток его свиты. Как они вооружены, толком не разглядеть, но обычно тактика Дра устроится на внезапных атаках, обращении врага в бегство и добивании подставившего спину противника. Он знает, что я знаю, но... Решено, пойдем на прорыв. Неужели ты думаешь... Внешне воин темных эльфов выглядел непринужденным и расслабленным, но на проверку это оказалось фальшивкой. Лезвие короткого клинка Дракоса, рывком сократившего между ними расстояние, наткнулось на длинный кинжал, извлеченный Иларом из-под накидки, а самому опальному командиру пришлось отбивать выстрел из маленького арбалета, закрепленного на руке старого врага. О, как же я люблю внезапные атаки, особенно настолько очевидные. Одноглазый Драу небрежным движением отбросил от себя темноволосого эльфа и, отпрыгнув за спины своих подчиненных, коротко приказал им: «Действуем по плану». В воздухе раздались сухие щелчки, и в ту же секунду несколько бойцов из отряда Дракоса вскрикнули от боли. Короткие стрелы с черным оперением пробивали кожаные нагрудники на вылет, и четверка воинов Великого Леса схватилась за пробитые грудные клетки. Неловко пошатнувшись, верные воины опального командира свалились на оплавленный камень, а самый невезучий из них соскользнул с импровизированного моста и с тихим всплеском рухнул в озеро раскаленной магмы. Они по бокам, выхватив свой клинок, Анур отбил направленный в него болт и метким пинком сбросил в лаву попытавшегося напасть на него темного эльфа. Зацепились за камень, занимаем круговую оборону. Теперь стало ясно, чего именно ждал Илар и почему он решил повспоминать со своим старым врагом прошлое. Одноглазый Драу просто давал своим бойцам время, чтобы они смогли подобраться к отряду опального командира с флангов. Темные эльфы с арбалетами каким-то образом смогли закрепиться за камень под мостом и подобраться к своим лесным собратьям снизу. И теперь отряд Дракоса оказался в самом натуральном окружении. Все за мной. Но опальный командир не собирался сдаваться так просто и вновь сорвался в атаку. Подскочив к преграждавшему ему путь Драу, он одним клинком отвел встречный удар, а вторым отсек руку темного эльфа по самое плечо и, не сбавляя темпа, ринулся к следующему противнику. План темноволосого эльфа был прост. Если хорошо знакомый с его повадками враг устроил Дракосу теплую встречу, то надо было действовать крайне нестандартным образом. В обычной ситуации темноволосый воин Великого Леса предпочел бы действовать, как предложил Анур, занять круговую оборону и отступить, чтобы не лезть нахрапом на вражескую территорию. Но Илар, прекрасно знающий большую часть приемов опального командира, именно на это и рассчитывал, а значит, идти назад было нельзя. И Дракос решил пойти на очень рискованный шаг, прорваться вперед, к туннелям, под контрольным Драу. Чем-то это напоминало повадки одного молодого фарельца. Несмотря на то, что фехтовал Мизар примерно на уровне дубового пня, Дракос один раз чуть было не лишился шанса на продолжение своего рода, когда парень вместо того, чтобы атаковать мечом намеренно открытый эльфом бок, внезапно начал легаться не хуже бешеной лошади. С тех пор на тренировках темноволосый эльф никогда не ослаблял бдительности. И судя по тому, как взбледнул одноглазый подземный воитель, такого яростного натиска тоже не ожидал, а потому на секунду замешкался, позволив Дракосу сократить численность темных эльфов еще на трех представителей, одному из которых отрубили голову, а его двух товарищей отправили купаться в озеро раскаленной лавы. Ха! Решил умереть героем, выхватив второй кинжал, от лезвия которого отчетливо пахло хорошо знакомой Дракосу отравой, он сделал шаг навстречу опальному командиру и, парировав его удар, пинком отбросил лесного воителя на пару метров назад, в процессе отбив кинутый темноволосым эльфом метательный нож в сторону. «Раньше выдержки у тебя было явно больше», — реплика Илара оборвалась на полуслове. Вместо того, чтобы подняться на ноги, темноволосый эльф наоборот, припал к оплавленному камню, а позади него уже стояла тройка бойцов с луками, которые тут же начали обстреливать одноглазого Драу, из-за чего тому пришлось перейти в глухую оборону. Но надолго это ему не помогло. В отряде Дракоса были опытные ветераны, знавшие, с кем конкретно они шли сражаться, а потому борьба с умеющим отбивать стрелы противником не стала для них открытием, и сработанная тройка выстрелила одновременно в три разных участка тела Илара. Каким бы опытным бойцом не был этот одноглазый воин, отразить столько атак разом он не смог, и одна из стрел вонзилась в бок темного эльфа, заставив его поморщиться и отступить, чем воспользовался Дракос, взорвавшийся вихрем стали и ворвавшись в отряд преграждающих дорогу врагов. К несчастью для Драу, комбинация щита и длинного копья, которая буквально напрашивалась в данном месте и с помощью которой десяток бойцов мог намертво перегородить весь мост, была среди темных эльфов, мягко говоря, не самой популярной. Будучи абсолютными эгоистами, воины этого народа просто не могли составить плотный строй хорошо укрепленных бойцов и даже собираясь в большие отряды, продолжали сражаться в стиле одиночек, что и позволило Дракосу быстро расчистить дорогу своему отряду, который с переменным успехом отбивался от окруживших их красноглазых жителей подземелий. Арбалеты дроу были куда менее скорострельными, чем луки бойцов из Великого Леса, и когда прошел эффект от внезапности атаки, бывшие солдаты княжества Осенней Листвы начали одного за другим вышибать выдавших свою позицию стрелков Иллара. В рукопашной же схватке силы были более-менее равны. Бойцов Дракоса было намного меньше, но малое пространство не давало темным эльфам реализовать свое преимущество в численности, какими бы искусными фехтовальщиками не были красноглазые жители подземелий, сложно сражаться впятером на камне шириной в два шага, под которым находится озеро кипящей лавы. Тем не менее успех бойцов Великого Леса был лишь временным, а натиск Драуи не думал ослабевать, то один, то другой воин опального командира падал в лаву, получив арбалетным болтом в грудь или опускался на оплавленные камни, пуская пену после безобидной царапины. Большая часть оружия темных эльфов была обильно смазана ядом, и жители леса в большинстве случаев просто не имели права на ошибку. Но пока они сдерживали натиск своих темных сородичей, опальный командир успел вырезать всю свиту одноглазого дроу и уже собирался было покончить с их предводителем, который, прижимая ладонь к кровоточащему боку, медленно отступал к краю моста, как вдруг тот неожиданно рассмеялся. «Думаешь, ты победил? Не обольщайся, кара Великого Леса, я лишь тот, кто должен был проверить полученную информацию, и скоро ты познаешь все наши гостеприимства». Иллар сделал шаг назад и полетел прямо в бурлящую магму, но прежде, чем он рухнул в бурлящее озеро раскаленной скальной породы, перед темным эльфом раскрылся небольшой портал, в который он и провалился. «Полученную информацию, значит, меня кто-то слил, дроу», но опальный командир боевого копья упрямо мотнул головой и ринулся на помощь своим солдатам, которых начали теснить темные эльфы. «Это я обдумаю позже, а сейчас пора выбираться отсюда». Глава 11. Внезапная западня. «Остроухий, а ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» Молодой наемник с подозрением покосился на вмурованные в стены кристаллы, положение которых за последние несколько часов не изменилось ни на йоту. Сколько бы Мизар и Тион ни шли вглубь подземелья, светящиеся полупрозрачные булыжники все так же продолжали окружать их с обеих сторон, освещая дорогу. Это слегка нервировало парня, заставляя его думать, что эльфийский воитель ведет его прямо в расставленную западню. У выросшего в деревне Фарельца просто не укладывалось в голове, как можно было перевести столько колдовских цацик лишь на то, чтобы осветить дорогу, по которой никто не ходит. А то что-то меня эти волшебные светильники не слишком радуют. Ладно бы, если тут где-то рядом город был, но мы идем уже столько времени, а эти кристаллы даже и не думают кончаться. В ответ остроухий воитель только широко оскалился и довольно фыркнул. Я тоже подумал так в первый раз, когда попал в контролируемую бородатыми коротышками часть подземелий. А потом мне один знакомый гном объяснил, что эти тракты их народ построил чуть ли не во время войны порядка, и по сути, это дороги, по которым они поставляли своим бойцам припасы и оружие. Пути снабжения, если говорить заумными терминами. Видишь эти железные штуковины? Рослый эльф ткнул пальцем в странные железные полосы с углублением в центре, которые шли по всей протяженности гномьего тракта. Они называют их рельсами. С деревом тут, как ты понимаешь, совсем туго. А тащить повозку с каменными или металлическими колесами, а изредка, и корпусом, но тут обычно тягловых зверей припрягают. Дело довольно тяжелое, вот они таким способом себе работу и облегчили. А эти светящиеся кристаллы у них вмурованы вдоль всех таких дорог, ведь в отличие от тех же гоблинов или наших темных сородичей, гномы не обладают способностью видеть в темноте. К слову, конкретно эти булыжники давно не обновляли, больно свет у них тусклый. Да. Мизар еще раз оглядел огромный туннель, своды которого подпирались толстыми каменными колоннами. Видать, нужны им были эти тракты, раз они столько труда и золота на них угрохали. Эти кристаллы хоть чего-нибудь стоят, я тогда позаимствую у гномов парочку. А вот этого делать не стоит. Даже если забыть про то, что этот кристалл весит чуть ли не как лошадь, если кто-то из бородачей увидит кого-то с одним таким булыжником, то скорее всего попытается оторвать этому ворюге голову, даже вот эту вещицу. Тион достал камень, которым он освещал дорогу в темноте. Я выменил у одного из коротышек лет 100 назад. У гномов есть светильники для личного пользования, которые отличаются от тех, что вмурованы в стены, и вот ими-то они охотно торгуют. Правда, внезапно лесной воитель резко осекся и, забавно поведя в воздухе ушами, к чему-то прислушался. Не прошло и пары мгновений, как сосредоточенное выражение на лице рыжеволосого эльфа сменилось на злое раздражение, и забежав за одну из колонн, он начал быстро карабкаться по ней вверх, цепляясь за каменный барельеф крепкими пальцами. «Быстрее, смертный, забирайся как можно выше и сиди тихо, к нам приближается огромный отряд зеленокожих тварей, попробуем затаиться и пропустить их мимо». Мысленно выругавшись, молодой наемник достал из-за пояса свой тесак и, оказавшись за колонной на противоположной стороне подземной дороги, начал лезть наверх. В отличие от жившего рядом с горами эльфа, парень был не слишком хорошим скалолазом, из-за чего ему пришлось взбираться на каменный столб, активно пользуясь когтями демонической конечности и коротким ножом, толстое лезвие которого легко вонзалось в щели потрескавшейся колонны и спокойно выдерживало вес Фарельца. А теперь ни звука. Забравшись почти под самый потолок, Тион прижался к камню как можно плотнее, стараясь, чтобы его силуэт стал как можно более незаметен. Будем надеяться, что наверх эти мерзкие коротышки редко смотрят. Несмотря на то, подчиняться эльфу у Мизара не было абсолютно никакого желания. Он все же выполнил его требования и вцепился когтями в слегка крошившийся камень. В их положении действия рыжеволосого эльфа были, по сути, единственным выходом. Туннель, в котором они находились, представлял из себя слегка извивающуюся кишку с редкими отнорками и ведущими в темноту проходами, но последнюю такую дыру они прошли часа три назад, и возвращаться обратно это было возможным, но туннель позади был абсолютно ровным, а гоблины, судя по странному гулу, который начал различать Мизар, были совсем рядом и обязательно заметили бы дуэт человека и эльфа. Постепенно шум, который начал слышать Фарлиц, становился все громче, и вскоре колонна, за которую держался парень, начала слегка подрагивать. Топот множества ног начал сотрясать воздух, и вскоре мимо затаившихся гостей подземелья потекла зеленая река. Гоблинов было так много, что каменные столбы, на которых спрятались Мизар с Тионом, начало пошатывать, а от шума, который издавали сотни глоток яростно верещавших коротышек, у них начало закладывать уши. Арава низкорослых созданий была невероятно огромна. И какого демона меня понесло в подземелье? Бывший рыбак перевел взгляд на чешуйчатую руку, что ему пришила Фериораль. А, ну да, теперь я вспомнил. Одна грудастая особа подарила мне клешню твари из бездны, и теперь я работаю на веслоухого садиста с шилом в заднице. А зеленая река тем временем продолжала течь. На счастье скалолазов воинственно кричащие гоблины куда-то сильно спешили и совершенно не смотрели даже по сторонам, не то, что наверх. Что-то не похоже эти твари на орду дикарей, скорее на плохо подготовленный, но все же боевой полк. Молодой наемник окинул взглядом бегущих зеленокожих коротышек, особое внимание уделив их снаряжению. У гоблинов, что Мизар встречал раньше, с оружием все было совсем плохо, копья были с каменными наконечниками, а иногда и вовсе представляли собой остро заточенные палки. Про доспехи и вовсе говорить не приходилось. Пришитые друг к другу шкурки разных зверьков были их единственной защитой, да и то, скорее от холода. А у этих грубо сделанные, но все же нормальные дротики, да и на каждом третьем я кожаные доспехи вижу. Ну, если куртку из плотной кожи можно назвать доспехами. Хотя с другой стороны, эти зеленые карлики мелкие, так что в тех же латах они и шага сделать не смогут. А это еще что за ребята? Основная часть аравы гоблинов прошла мимо, но вот идущий следом отряд моментально привлек внимание молодого наемника, поскольку зеленокожий коротышка в нем был ровно один, и судя по тому пренебрежению, с которым с ним общались остальные бойцы, этот заискивающий гоблин был в нем явно не на главных ролях. Не знал, что сородичи Малакаса имеют настолько плотное общение с этими маленькими уродцами. Я думал, что все дроу – высокомерные и крайне хитрозадые ублюдки, которые не станут опускаться до общения с гоблинской швалью. Позади орды гоблинов, на некотором отдалении от них, двигался небольшой отряд темных эльфов, возглавляемый беловолосой девушкой в броне из темно-синего металла, что сидела верхом на здоровенной ящерице и скучающим взглядом смотрела на стелющегося перед ней зеленокожего коротышку, который, в отличие от остальных коротышек, носил короткую кольчугу, а на его голову был напялен слишком большой для гоблина шлем, явно позаимствованный с трупа какого-нибудь гнома. Странную парочку окружала пятерка пеших красноглазых воителей, что, не скрывая своего презрения, смотрели на зеленокожего, как на кусок дурнопахнущей субстанции. О чем именно темная эльфийка разговаривала с низкорослым созданием, Мизар не понял. Речь драу мало походила на язык лесных эльфов, а из-за большого расстояния парень не мог толком разобрать слова, но вскоре это совершенно перестало интересовать молодого наемника, ведь у него возникла куда более серьезная проблема, нежели сложность перевода. Камень под демоническими когтями начал быстро крошиться. Инариль, дочь Матроны дома ходящих тенью и наследница одного из сильнейших родов властителей подземелья, уже в тысячный раз за последние несколько часов одернула своего ездового ящера, чтобы тот не отгрыз голову надоедливому зеленому уродцу, что словно блоха, скакал вокруг девушки, всем своим видом выражая подобострастие и раболепие. Как же низко пала наша раса. Уже начали использовать этих ущербных животных в войне с не менее ущербными бородачами. Как будто мы сами бы не справились без этого. Драу перевела взгляд алых глаз на зеленокожего коротышку. Ничтожество. Да-да, госпожа, всех собрал. Не сомневайтесь, каждое племя больших зубов примет участие в великой охоте на длинные бороды. Скоро мы попируем гномьей плотью и заберем всех их богатства. Вожак гоблинской своры продолжал вертеться рядом, пытаясь нелепо и насквозь лживой лестью заслужить расположение темной эльфийки, но вместо этого вызывая у нее лишь глухое раздражение и выводя из себя ездового ящера, который, оскалив зубастую пасть, ждал от своей хозяйки разрешения полакомиться назойливым созданием. Больше всего на свете Инариль в этот миг хотелось скомандовать своему ездовому животному «еда», а затем понаблюдать, как кровожадный подземный ящер разорвет на части и пожрет мелкого надоедливого уродца. И лишь один факт останавливал пепельного лосую девушку от этого. Множество темных эльфов, которых матроны великих домов отправили следить за союзниками, уже вымещали на этих созданиях свой гнев, а потому девушке было прекрасно известно, что каждый последующий вожак зеленокожих коротышек будет только активнее выражать ей свое почтение, боясь повторить судьбу своего предшественника. Жаль, что мать отправила не меня на проверку донесения из великого леса, хотя этот жалкий Эйлар чуть ли не на коленях перед Матроной ползал, чтобы выпросить себе это поручение. Все надеются свести счеты с карой великого леса и хватается за любую возможность, которая может к нему привести. В отличие от своего брата, Инариль совершенно не верила в то, что такой опытный командир эльфийской армии, как Дракос, поглупел настолько, что сунулся в подземелье без своего копья. Выросшая в постоянных интригах и лжи, которые были нормой для общества темных эльфов, она подозревала, что тайное донесение на деле было просто поводом, чтобы выманить Лариля в определенное место с малым отрядом воинов, где его можно будет быстро и без особых проблем прикончить. В связи с началом полномасштабной войны против гномов дом ходящих тенью не мог выделить большое число воинов на поимку Дракоса, даже если предположить, что сообщение об этом эльфе было правдой, и Лару пришлось для этого дела нанимать наемников за свой счет. Но тем не менее, брат-близнец Инариль отправился на относительно увлекательную во всяком случае для себя работу, а темная эльфийка была вынуждена плестись позади оравы вонючих, уродливых и мерзко вопящих созданий, словно пастух за своим стадом, ведь без должного контроля зеленокожие коротышки шли куда угодно, но только не туда, куда было нужно. И это при том, что туннели гномьих трактов сильно сокращали выбор путей, по которым они могли пойти. Если этот уродец не заткнется через минуту, то у кого-то сегодня будет вкусный обед. А пока остальные гоблины устроят свару, выбирая нового вожака. Во имя хозяина тени, что это, над головой драу промелькнула большая тень, и Нариль уже потянулась к висевшему на поясе именному клинку, но когда она увидела пикирующего на нее врага, то на долю секунды замешкалась, и живой снаряд просто снес ее с ездового ящера, сцепившись в комок из тел. Темная эльфийка и свалившийся на нее враг покатились по каменному полу подземного туннеля. Как и каждую дочь Матроны великого дома драу, Инариль с самого детства готовили к боевым столкновениям, особое внимание уделяя навыкам скрытного нападения и противодействию подобным атакам, но вот как нужно было защищаться от летящих на тебя в обнимку с здоровенным булыжником смертных. На этих уроках учителя не рассказывали, и ей еще повезло, что на подлете человек выронил свою ношу, при близком рассмотрении оказавшийся куском подпирающий потолок колонны, и врезался в девушку налегке, а оброненный летуном кусок каменного столба упал на голову вождя гоблинской орды и превратил в кровавую кашу голову зеленокожего коротышки. Прокатившись по полу несколько метров в обнимку с налетевшим на нее смертным и в процессе грохоча элементами доспеха, как железным ведром набитым монетами, Дроу обнаружила себя сидящей на человеке в довольно вульгарной позе, только надетая на темные эльфийки броня слегка портила картину оседлания любовника в порыве страсти. В этот момент Инариль смогла как следует разглядеть лицо самоубийцы, что решил на нее напасть и пришла в некоторое недоумение. Лежавший под ней смертный совершенно не производил впечатления профессионального убийцы или хотя бы опытного солдата, молодой фарелец, в эту самую секунду изучавший темную эльфийку в ответ, скорее походил на кого-то из людских разбойников, у которых дроу изредка покупали рабов. Кривой и неровный шрам превращал лицо парня в кривую гримасу, из-за которой девушке казалось, что смертный над ней насмехается. Ничтожество. Все это произошло за какое-то мгновение, и обнажив свой клинок, Инариль перехватила его обратным хватом и попыталась с размаху вонзить его в грудь свалившегося на нее головореза, но резкий прямой удар неестественно крупный, покрытый черной чешуей руки, даже несмотря на зачарованный доспех, который носила девушка, выбил воздух из ее легких и играючи снес темную эльфийку со смертного, с тихим пхе. Она отлетела назад и сбила своим телом с ног нескольких охранников, что спешили своей госпоже на помощь. Но первым к человеку успел ездовой ящер, плотоядная тварь в один миг оказалась рядом со слегка оглушенным смертным и уже раскрыла свою пасть, чтобы отгрызть ему голову, как вдруг в процесс кормления подземного зверя вмешались со стороны, за великий лес, с боевым ревом, который на секунду даже заглушил визги не успевшей уйти далеко гоблинской орды, с соседней колонны спрыгнул высокий рыжеволосый эльф, размашистым ударом обезглавив ездового зверя Инариль, лесной воитель помог человеку подняться и они со всех ног припустили в ту сторону, откуда пришла орава зеленокожих коротышек. Бесполезные идиоты. Утерев стекающую с края губ тонкую струйку крови, красноглазая девушка растолкала окруживших ее бойцов дома, ходящих тенью и с ненавистью посмотрев вслед удирающей парочке, которые убегали с такой скоростью, что пешими их догнать было просто невозможно, развернулась к своим охранникам. «Как вы могли пропустить настолько топорную засаду?» В ответ воины Дроу ничего не ответили, мельтешение зеленокожего коротышки раздражало их настолько сильно, что они немного ослабили бдительность, из-за чего проморгали затаившихся под потолком врагов. «Не надейтесь, что я буду милосердна, кому-то из вас придется за это ответить». Сузив глаза, Инариль со злобой покосилась на начальника своей личной охраны и ее рука уже потянулась к именному клинку, как вдруг сердце темной эльфийки пропустило удар, вместо того, чтобы обхватить привычную рукоять своего верного оружия, пальцы девушки наткнулись лишь на пустоту. Как, в голове красноглазой особы возникла внезапная догадка и посмотрев еще раз вслед удравшим нападавшим, она заметила в руке у человеческого головореза свое оружие. Когда смертный отбросил ее, Инариль выронила клинок и похоже, что головорез его шустро себе присвоил. «Быстрее в погоню, жалкие черви, догоните этих ничтожеств и верните мое оружие». «Но госпожа», один из бойцов дома с опаской возразил девушке, «в той стороне находится одна из гномьих застав, а у нас нет ездовых ящеров, мы не успеем, значит разворачивайте ораву зеленокожих тварей, мы возьмем ее штурмом». «Госпожа, Матрона приказала нам привести эту орду гоблинов к, не смей оспаривать мои приказы». Ногти темной эльфийки вцепились в подбородок упрямого воина, по темной коже подземного бойца поползли белые полосы и он замертво рухнул на землю, а Инариль перевела взгляд на остальных охранников. «Делайте, что я сказала, и вот еще, человека возьмите живьем, я хочу лично содрать с него кожу и выпустить ему кишки». Глава 12. Забег. Эхо громкого топота гуляло под высокими сводами подземного туннеля, компанию которому составляли яростные крики зеленокожих коротышек. Поток гоблинов заполнял собой все свободное пространство и вереща словно ошпаренные, низкорослые создания преследовали пару беглецов, от которых их отделяло всего несколько сотен шагов. С одной стороны, эльф и человек были куда выше и бегали заметно быстрее, чем невысокие и коротконогие гоблины, но оторваться им мешали две вещи. Собственная усталость и зеленокожие колдуны, которые накладывали чары на массы своих сородичей и визжащими выкриками гнали их следом за удирающим со всех ног дуэтом, изредка подгоняя как боевыми заклятиями в виде слабеньких разрядов молний, так и обычными зуботычинами.